Глава третья. «Ваша милость, просыпайтесь! Ваша милость!» Еще не до конца вынырнув из дремы и пока не открывая глаза, Лиаттия неверяще вслушивалась в робкий женский голос, и в ее душе поднималась буря протеста и отчаяния. «Неужели она дома? Выходит, все это был просто сон?» Спуск со стены, крапива, река, утлая лочонка, пропахший рыбой ящик, уверенный, хотя и почти неслышный плеск весел. Леа разочарованно вздохнула, шевельнула рукой, собираясь привычно поднести к глазам платочек, и едва не охнула, задев одежду оцарапанной ладонью. Значит, побег ей не приснился, как и река, брошенные на песок ботинки и бесконечное мерное покачивание плывущей куда-то лодки? Вот под него она и уснула, устав плакать от жалости к самой себе и обманутым чаяниям родителей. «А может, нас поймали и меня привезли назад?» — встревожилось все яснеющее сознание. «Или даже сразу во дворец, принадлежавший когда-то ее прадеду?» «Нет, только не это. Пусть будет все, что угодно, только не туда!» Девушка тихо всхлипнула, мотнула головой и тотчас услышала огорченный вздох. «Ваша милость!» — позвали ее смутно знакомым голосом. «Да!» — понимая, что деваться некуда, вставать все-таки придется, обреченно буркнула Лиаттия и открыла глаза. Несколько секунд рассматривала светлеющее над ней узкое отверстие, склонившийся к нему темный, явно женский силуэт, и в душе начинала разгораться почти угасшая надежда. Девушка попыталась выпрямить ноги, уперлась ступней в доски и, наконец, уверилась, что по-прежнему лежит в трюме старенькой плоскодонки. «Ты кто?» — хрипловато осведомилась она, вглядываясь в темный силуэт. «Имен нам пока называть не положено», — удрученно вздохнула приходившая с векселем женщина и оглянулась на кого-то невидимого. «Борода запретил. Чего не знаешь, того не выдашь. Но ваша милость может звать меня тетушкой». «Я больше не милость», — вспомнила Леа собственные размышления и невесело усмехнулась. «А новое имя еще не придумала». «Ты теперь считаешься нам племянницей, пока не доберемся до места», — подозрительно быстро согласившись с заявлением графини, пояснила спутница и предложила. «Давай руку, помогу выбраться, пора переодеться и поесть». «А...» Вспомнив о более насущных проблемах, заикнулась графиня и вдруг сообразила, как многого не знает о жизни простых людей. Где они умываются, что едят, как спят и прочие очень важные мелочи. Но что обитого бархатом кресла и ночного горшка для нее никто не припас, уже начала догадываться. Как и о том, сколько придется перенести насмешек и пренебрежительных взглядов, пока она изучит все премудрости жизни, в которой необходимо уметь все делать самой и обходиться самым малым. А ведь она до этого момента считала себя очень неглупой и образованной девушкой. Изучала языки соседних государств, их законы и традиции, историю, искусство и ремесла. Но даже не представляла, с чего нужно начинать чистить рыбу или простую морковку. Женщина помогла девушке вылезти из ящика, одернула на ней блузки и подала простенькие парусиновые туфли, явно ношенные, зато подошедшие по размеру. И молча повела куда-то по проложенной сквозь камыш тропке из срезанных стеблей. Очень скоро они пришли к стоящему под ивой шалашу, возле которого уже что-то варилось в закопченном котелке, пристроенном над малюсеньким бездымным костерком. «Переоденемся в кустах», — предупредила спутница, подхватила стопку лежащей на мешке одежды, и они отправились дальше, по такой же узкой тропке. На маленькой полянке, загороженной со всех сторон камышом и густыми кустами, бил из-под пня крохотный чистый родник. И новоявленная тетушка внезапно предложила свежеиспеченной племяннице раздеться и с сочувствием сказала, глядя во встревоженное лицо графини: «Меня тебе не нужно бояться, и бороду тоже. Ты же умная девушка, должна понимать. Хотел бы он тебя убить, просто сбросил бы с лодки на стрежне, ведь все самое ценное ты ему отдала сразу». Пойми, вести тебя через границу в таком виде нельзя. Жених, небось, уже везде отправился, скорее глашатаев с портретами. Поэтому придется менять внешность». Леа пристыженно кивнула и начала раздеваться. «Ух, темная сила! Да они не кормили тебя, что ли?» Не выдержала спасительница, когда последняя блузка легла в довольно внушительную кучку. И как только не задохнулась во всем этом. Ну, начнем, а то есть уже хочется. Мастерство перевоплощения тетушка, пояснившая, что занимается травами, знала отлично, и меньше чем через час русоволосая и белокожая Леатия стала смуглой брюнеткой с густыми черными бровями и вытянутыми к вискам глазами. Тоже почти черными. Пара капель какого-то зелья мгновенно погасила яркую фамильную синеву. Преображение завершил принесенный травнице наряд. Темно-синее прямое платье с разрезами по бокам, выглядывающие из-под него тонкие шаровары того же цвета и знакомый уже Леатии платок в горошек. Только теперь его полагалось носить по-другому, низко надвинутым на лоб, завязав два конца на затылке. Свободные концы платка при этом падали на спину поверх просто заплетенных кос. «В Югрите сейчас много беженцев из Харказа», — охотно поясняла травница свои действия, попутно смазывая зельем ссадины и царапины графини. «После 3 лет засухи там голодно и свирепствуют болезни. Все, кто могут работать слугами или наемниками, перебрались в наше герцогство и в соседнюю Банлию. А у тебя в Югрите была я, родная младшая сестра твоей матери». «Значит, я сирота», — понимающе кивнула Леатия, признавая правильность временной легенды. «Но откуда тогда взялся Борода?» «Он мне кузен», — с тонкой усмешкой пояснила травница, — «и тоже знахарь, а живет в небольшом городке. В столицу приезжает редко по делам, но всегда меня проведывает. А в этот раз, узнав, что я приютила племянницу, пригласил пожить у него, следить за хозяйством и помогать собирать травы. В трудные времена выживать вместе всегда легче». «А в Брафордском герцогстве тоже трудные времена?» — задумалась графиня, к стыду своему, начиная понимать, как мало интересовалась бедами своей маленькой страны последние пару лет. Сначала ее волновала предстоящая свадьба и редкие встречи с женихом, потом смерть отца и болезнь матери. А теперь только мысль о том, как избежать ставшего вмиг ненавистным союза. «Они сейчас везде нелегкие», — уклончиво вздохнула тетушка, споласкивая в родничке руки и мисочку из-под краски. Все оставшиеся зелья женщина очень тщательно и умело перелила во флаконы и упаковала в висевшую за спиной лекарскую походную сумму. Леатти уже приходилось видеть такие на рыночной площади в рядах травницы-знахарок. «Кстати», — уже собравшись уходить с полянки, оглянулась травница. «Теперь можешь звать меня Сандией. Под этим именем я прожила на окраине Югрита несколько лет. Можно коротко, Санди, а тебя мы пока будем звать Лайной. В Харказе это распространенное имя». «Увез туда когда-то мою сестренку, черноглазый красавец». «Ну, дальше придумай сама. А если язык знаешь, то и вовсе можешь по-нашему не понимать». «Знаю я язык», — сказала по-харказски Леа и тихо вздохнула. «Все правильно они делают, ее свежеиспеченные дядя и тетя. Осторожность сейчас важнее всего. Но как же больно осознавать, что вместе с именем, внешностью и отчизной исчезают последние крохи целого мира, еще недавно бывшего гордой наследницей рода великих основателей Брафорта». «Отлично!» — обрадовалась Санди, тоже переходя на харказский. «Значит, так и будем разговаривать. В Югрите этот язык мало кто знает, предпочитают учить банлийский». «Его я тоже знаю». Хмуро буркнула беглянка, остро жалея наивную и доверчивую девчушку, отдавшую почти 5 лучших лет своей жизни изучению языков и законов, без которых, как искренне тогда считала, просто не обойтись будущей герцогине Брафордской. И отец с матерью ее не разубеждали, как и жених, всего 5-6 раз в год приглашавший невесту на самые большие торжества — и с неизменной твердостью отправлявший ее домой, едва заканчивалось праздничное застолье и начинался бал. Фейерверками и магическими картинками, Леа любовалась с балкона родного замка. Но только недавно начала понимать, почему родители всегда так рьяно поддерживали ее нареченного в этом вопросе. Наверняка опасались, что в праздничной толчее дочь услышит или увидит нечто, не предназначенное для ее глаз и ушей, и начнет интересоваться вещами, которых они не смогут объяснить или не имеют права. Сейчас это совершенно не важно. На полянке, где недавно горел костерок, уже не осталось от него и следа. Лишь стояли на стареньком одеяле две миски с вареной рыбой, и на салфетке лежал поломанный кусками хлеб. «Садись!» — кивнула знахарка. «Поедим и отправимся дальше. Умеешь есть рыбу?» «Не знаю», — ошеломленно пожала плечами графиня, с тоской признавая себя еще большей неумехой, чем считала еще утром. «Значит, не умеешь», — спокойно постановила Санди. «Это и не мудрено. Повара обязаны позаботиться о том, чтобы на стол господам не попало ни одной косточки. Прежде чем готовить рыбу, все вынимают специальными щипчиками. А мне так копаться некогда было, сварила попросту, по-рыбацки. Впрочем, все бедняки и ремесленники так едят». «О, боги!» — расстроилась Леа, рассматривая лежащие перед ней толстые куски. «Как же я проживу?» «Человек ко всему приспосабливается, если хочет жить, а не оплакивать прошлое», — почти равнодушно заметила сотрапезница. Но ее взгляд, случайно замеченный графиней, был очень внимательным. «Я уже все оплакала, что могла», — хмуро фыркнула Леаттия, «но даже не думала, что настолько не приспособлена к жизни». «Всему научишься», — тихо пообещала травница. «Я помогу, если хочешь». «Просто не стесняйся спрашивать и поторопись. Возможно, наши пути скоро разойдутся. Я просто помогала, и не бесплатно». «Я что-то должна?» — насторожилась беглянка. «Нет, со мной расплатится борода», — коротко отказалась Санди, предоставив Леатии догадываться, что она хотела этим сказать. С рыбой они расправились за полчаса. Как выяснилось, не было ничего сложного в том, чтобы выбирать косточки. Просто тщательно осматривать каждый кусочек, прежде чем класть его в рот. Но так Леа всегда ела очень аккуратно и неторопливо. Потом травница сложила недоеденную рыбу в одну миску, накрыла другой и сделала из салфетки узелок, мимоходом сообщив, что тут им как раз хватит поужинать. «А борода?» Спросила девушка просто из вежливости и нахмурилась, почувствовав нежелание спутницы отвечать. «Он уже поел. Держи одеяло, я понесу рыбу. Идем, да смотри под ноги, с гати в сторону не сходи, ну, с тропки, по которой мы пришли». Леа только кивнула, обещая себе поменьше задавать вопросов, побольше смотреть по сторонам и бдительнее наблюдать за спасителями. 5 минут назад ей почти в открытую сказали, что спасали ее не из жалости или ненависти к герцогу, а ради какого-то собственного интереса. Это не могло не настораживать. Насколько Леатте известно, проявляемый чужими людьми к молодой девушке интерес бывает всего двух видов — нажива и похоть. И ее не устраивал ни один вариант. Вот только сделать уже ничего нельзя — хотя у каждого в запасе на крайний случай всегда есть самый последний и самый нежеланный выбор. Но сначала нужно испробовать все остальные пути, даже если они приведут в крестьянскую или рыбачью хижину. Леа обреченно вздохнула и силой воли подавила рвущиеся наружу слезы, начиная догадываться, что никого они здесь не тронут. Камыши расступились, выпуская спутниц на заросший травой берег, и девушка снова озадаченно замерла, рассматривая парусный ялик, стоявший на том месте, куда 2 часа назад причалила их хлипкая плоскодонка. «Влезайте быстрее!» Бородач перебросил через борт широкую доску с набитыми на ней рейками и строго глянул на запаниковавшую графиню. «Когда ты уже перестанешь трястись и пугаться собственной тени?» «Не знаю», — выдавила Леа, хватаясь за протянутую ей руку и мрачно усмехаясь наивности его вопроса. «Когда почти 3 декады дрожишь от ужаса, представляя собственное будущее, не так просто за полдня поверить, что самое страшное уже позади, и впереди нет никаких ловушек и предательств. «А зря!» — буркнул он, ловко поймал девушку и легко, как пушинку, переставил на крохотный пятачок дощатого настила, который никак не тянул название палубы. Сердито зашипел и отвернулся забрать у Санди одеяло и миску. Небрежно отставил вещи в сторону, перенес в ялик знахарку и скомандовал. «Идите отдыхать в каюту, к ужину придем в лахту!» «Это хорошо», — кивнула травница и, первая пригнувшись, нырнула в крохотную каморку, устроенную на корме ялика. Леа недоверчиво заглянула в полутемный низенький чуланчик, стиснула зубы и полезла следом за спутницей, очень сомневаясь, что они сумеют там поместиться, тем более отдохнуть. Но Санди уже лежала на одной из узких боковых полок, между которыми оставался тесный, всего в пол локтя проход. Стоять во весь рост в этом закутке было невозможно, только лежать или сидеть, почти упираясь головой в потолок. Пришлось прилечь и Леа, хотя она хорошо выспалась. И сейчас больше всего хотела поговорить, выяснить, зачем они едут в Лахту, маленький городишко, расположенный на берегу озера Горнео, в которое впадает Терсна, делясь в устье на несколько десятков больших и малых рукавов. Но начинать расспросы не решалась, боясь нарушить какой-нибудь запрет грозного бороды и разозлить его еще сильнее. «Постарайся смотреть на людей посмелее», — первая заговорила свежеиспеченная тетка по-харкасски. «Беженки с юга довольно общительны и открыты, хотя и тихие бывают, но в основном замужние. Закон у них такой — раньше мужа слова сказать нельзя». Но среди переселенцев больше вдов и девушек, которые жили в городе и работали прислугой. А такие тихими не бывают. «Боюсь, служанку мне изобразить пока не удастся», — тоже по-харкасски печально призналась Леа. «Как оказалось, я умею лишь чай наливать и сахар в чашечку класть. Пока отец был жив, мы держали 6 слуг, повара и дворецкого. А потом, когда они все сбежали, пришли Прист и Берта». «Шпионы герцога». «Давно ты это знаешь?» Бросив на пол старое одеяло, сел напротив распахнутой дверцы борода, поставил перед собой миску и начал жадно есть, вопреки утверждению травницы. «Нужно было больше рыбы варить», — искренне огорчилась Санди. «Не волнуйся, если бы было очень нужно, я бы поймал еще. Сейчас нам важнее уйти подальше». «Если успеем до темноты добраться до Лахты, скажем, что были на Шлезских холмах. Это самый удачный вариант. Но загадывать не будем». Он пронзительно глянул на Леаттию. «Так как давно ты раскусила своих слуг?» «К сожалению, не очень», — со вздохом честно призналась та. «После гибели отца мне было все равно, кто варит суп и убирает в комнатах. Матушка, наверное, знала». Как я теперь припоминаю, она им совершенно не доверяла и вела себя с несвойственной ей надменностью. «А потом?» — упорно подтолкнул ее к признанию спаситель, и Леа, признав справедливость этого требования, горько вздохнула. «В день смерти матери я обнаружила, что совсем не знаю своего жениха, и прозрела. У меня было больше луны, чтобы все припомнить, сопоставить и понять». «Женские обиды зачастую недолговечны», — вздохнула знахарка. «Принесет любимый мужчина охапку цветов, посмотрит виновато и нежно, наденет на шею ожерелье. Вот и конец ссоре». «Только не в случае со мной», — упрямо качнула головой Леа, наконец-то осознав, чего они боятся. «Герцог мне вовсе не любимый, хотя со стороны определенно выглядело, будто я в него влюблена, но это было просто детское обожание». Всем малышам нравятся сильные люди, которые могут их защитить. И оно мгновенно прошло, когда я узнала, что он жестокий изувер. А потом припомнила осторожные намеки и сплетни, в которые прежде не могла поверить. И поняла многое, чему до этого не придавала значения. «А вдруг тот, кто рассказал тебе про жестокость жениха, солгал?» Карие глаза бородача смотрели пристально, словно на экзамене. И беглянка невольно усмехнулась. «Я сама видела». Теперь она почему-то могла об этом даже говорить, а в первые дни старалась отогнать от себя жуткие воспоминания и не гасила на ночь свечи, боясь увидеть страшную сцену во сне. Спутники некоторое время молчали, тетя, хмурясь, изучала собственные ногти, Дядя торопливо доедал остатки рыбы, подбирая хлебом жир. «Ваша милость!» — наконец проговорила знахарка, и Лиатия решительно ее остановила. «Лайна, ее милости больше нет. Я никогда не вернусь туда, потому что совершенно не выношу людей, способных причинить кому-то боль просто так, не в бою. А особенно ненавижу, когда здоровые, сильные мужчины бьют женщин и детей. У меня все кипит тогда в душе. И если бы я могла издавать законы, то за издевательство над слабыми приговаривала бы к каторге в каменоломнях». «Кого он бил?» — остро глянул на нее бородач. «Фаворитку. У несчастной все тело было в страшных рубцах, а он все хлестал, и на лице такое мерзкое блаженство». Леа передернула от отвращения плечами и смолкла. Хотя со временем она и осознала, что стыдно должно быть вовсе не тому, кто случайно подсмотрел такую гнусную картинку, но спокойно говорить об этом вслух не могла. «Это не ревность», — уверенно заявила Сандия и облегченно выдохнула. «Хвала богам!» «Разумеется, не ревность», — пренебрежительно фыркнула беглянка. «Я вообще не ревнивая и давно знаю про любовниц герцога. Он именно из-за них со всех праздников отправлял меня домой пораньше, как мне объяснили родители, чтобы я с кем-нибудь не столкнулась случайно. Девушки завидуют и могут наговорить колкостей или сделать какую-нибудь гадость». «Про родителей поговорим позже». Борода решительно поднялся на ноги и направился на нос лодки. И только в этот момент Лиатия заметила мелькающие за бортом заросли камышей, серебристые купы верб на островках и осознала, что ялик стремительно несется по протоке, а у руля никого нет.